по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. В прошлой программе нам задали вопрос о значении слова «аншлаг», упомянув, что в немецком языке у этого слова совсем другой смысл и другое семантическое наполнение. Ну, а напомните слушателям, что что-то кто-то сомневался в значении этого слова или не знал даже? Нет, там была такая форма вопроса. Ведь в немецком языке «аншлаг» значит совсем другое. Почему так получилось, что у нас в русском это вот то, что есть? Надо сказать, что слово само по себе появилось в русском языке из немецкого лишь в конце 19 века, и до сих пор во всех толковых словарях у него приводится главное значение – это объявление о том, что все билеты на спектакль, концерт, лекции и подобные массовые мероприятия проданы. Хотя в нашем восприятии мы очень часто слышим о том, что концерт прошел с аншлагом, что в зале мы видим аншлаг, вот такое не очень ловкое употребление тоже часто встречается. Мне представляется, что вообще-то уже довольно-таки давно в русском языке у этого слова появилось значение вот именно переполненный зал или грандиозный успех. Но еще раз хочу подчеркнуть, что в словарях это значение не отражено, и перед нами вообще-то метонимическая замена. Дело в том, что и в немецком языке, сейчас я к этому вернусь, у слова «аншлаг» есть несколько значений, все они восходят, еще раз подчеркну, вот к этому объявлению. Соответственно, уже в письмах Чехова можно найти следующее употребление. «Чайка идет в девятый раз с аншлагом, билеты все проданы», пишет Чехов. И вот это вот представление с аншлагом дало, видимо, и название соответствующей юмористической программе, и нам уже представляется, что аншлаг — это не просто объявление, а некое, вот опять же, некий грандиозный успех. Как это получилось? Дело в том, что в немецком языке слово «аншлаг» существует и имеет множество значений, но восходит оно к глаголу «аншлаген», что означает «прибивать», «приколачивать». И вот перед нами это самое представление о том, что для того, чтобы уведомить посетителей потенциальных, что на концерт, лекцию и так далее все билеты проданы, прибивали некое объявление, некую афишу, которую и уведомляли об этой ситуации. В свою очередь, немецкое слово «аншлаген» восходит к немецкому же «шлаген», что означает «бить и ударять». Вот таким вот образом, еще раз подчеркну, в конце 19 века в русский язык попадает слово «аншлаг». А как это по-русски? Нам задали вопрос о том, что такое дерби, но это был вопрос, который поступил на пейджер, и мы просто не успели на него ответить. Дело в том, что вообще-то слово дерби уже существует в русском языке на протяжении нескольких лет, не десятков, и имеет то же значение, что и в английском. Это скачки, главный приз в скачках, которые в Англии проходят с 1780 года, и название свое получили по основанию учредителя графа дерби, который придумал эти скачки проводить. Но, по-видимому, вопрос, который поступил к нам на пейджер, связан с другим употреблением слова «дерби». Сейчас все чаще это слово появляется в спортивных репортажах или в спортивной хронике в значении, которое современные словари дают еще с пометкой «сленг», с пометой «сленговое», то есть характеризующей речь определенного круга людей, которые этим занимаются. Так вот, второе значение слова «дерби» — это спортивное соревнование между соперниками, в частности, например, футбольными командами одного города или одного региона. А вот это значение, в свою очередь, имеет несколько возможных вариантов происхождения. Пришлось заглянуть в этимологические словари английского языка. Там упоминается, что то ли это восходит вот к этим самым скачкам конным, которые по напряжению, по силе эмоций, которые вызывают у зрителей, можно сравнить с подобного рода футбольными матчами, то ли это название города дерби, в котором впервые было проведено соревнование между двумя футбольными командами, которые принадлежат одному городу. Ну вот на некую королевскую футбольную масленицу был вот такой праздник, они состязались впервые еще в средние века. Интересно, что в английском языке слово «дерби» еще означает и котелок определенного фасона. Правда, я нашел только ссылку на американский вариант английского языка. Ну и надо сказать, что мне несколько раз попадалось употребление этого слова в модных журналах, и я попытался обнаружить, что же это может означать в этом пласте русского языка. По всей видимости, «дерби» понимается как некий полуспортивный стиль, который внешне похож на костюм жокея. То есть это, если мы говорим о женской моде, то это, видимо, длинные сапоги, укороченный пиджак, ну и, быть может, какой-то головной убор. Вот таким вот образом слово «дерби» на наших глазах приобретает энное количество значений. Значение. Да. А как это по-русски? У меня снова в руках письмо от Бориса Васильевича К. На этот раз Борис Васильевич спрашивает. Известно выражение «согнуться в три погибели». Между тем, в повести «Солженицына раковый корпус» я встретил вариант «согнуться в погибель». Как возникло выражение «в три погибели» и, соответственно, как возник оборот, использованный Солженицыным? Что касается оборота «согнуться в три погибели», то нужно сказать, что с погибелью как таковой, то есть со смертью, это выражение не имеет ничего общего. Здесь имеется в виду изгиб. Есть такое мнение, что это выражение возникло в русских пыточных избах, в пыточных избах Московской Руси, когда палач поднимал жертву на дыбу, то жертва действительно сгибалась в три изгиба, в три погибели. Так это или не так, но действительно согнуться в три погибели означает очень сильно согнуться, как бы вот в три изгиба. Возможно, Солженицын имеет в виду не три изгиба, а один изгиб, когда говорит «согнуться в погибель». Это один вариант ответа на вопрос. Второй вариант ответа на вопрос. Вообще Александр Исаевич Солженицын очень много думал о языке, много занимался тем в своих собственных произведениях, чтобы оживить язык, в том числе оживить те выражения, которые мы привыкли уже воспринимать, не задумываясь, вот стертые метафоры и тому подобное. Вот согнуться в погибель можно поставить в один ряд с подобными вещами. Точно так же, как вот дальше в следующем вопросе Борис Васильевич спрашивает, почему это у Солженицына в этом же раковом корпусе попадаются девчонки через «ё» и семечки через «я». А потому что Александр Исаевич Солженицын считал нужным вот так. Он считал себя вправе так использовать русский язык, как он видит, как он это считает необходимым. Ну, отказывать или не отказывать ему в этом праве, это перевело бы наш разговор в совершенно другую плоскость. Мы просто не будем этим заниматься. Сам Борис Васильевич, кстати, пишет, в этой повести масса необычных словечек и выражений, которые то ли являются редко употребимыми диалектными выражениями, то ли авторскими самодеятельными изобретениями. Вот есть и то, и другое. Можно почитать известный словарь языкового расширения Солженицына, и вы увидите, как он пытается и соединять диалектные выражения, и от себя добавлять что-то. Конечно, Солженицын был мастером слова, и, конечно, у него были бесспорные словесные удачи. Но не каждая девчонка через «ё» или семечки через «я» такой удачей оказывается. А по поводу вообще использования редко употребительных выражений, вспомните Шолохова. Вспомните, сколько у него этого встречается. Вот уж там откровенные диалектизмы. И тем не менее, лауреат Нобелевской премии. Как это по-русски? Слушаем еще звонок, пожалуйста, вы в эфире. Михаил. Здравствуйте. Значит, ведущие, преподаватели, филологи Московского университета сокрушаются, о том, что какие новые слова в русском языке, и, сокрушаются на слово «офис». Как же это такое привычное слово «русская контора»? Мне даже странно, преподаватель русского языка, филологи не знают, что контора, но кое-что русское слово, когда идет от «каунтера», счет, прилавок и так далее. Это никакое не русское слово. Сначала изба там приказная была и так далее. Это не странно. Контора русское слово. Все, пожалуйста. Спасибо, Михаил. Ну, я думаю, что когда уважаемые говорящие высказывали мысль о том, что контора — это русское слово, имелось в виду, что оно уже давно обрусело. То есть надо разводить два очень важных понятия — иностранные слова и иноязычные слова. Дело в том, что оно не воспринимается как иностранное, но при этом оно является иноязычным, то есть заимствовано из другого языка. Офис в этом смысле, конечно, выглядит более свежим, более новым, хотя мне уже представляется, что, наверное, выросло целое поколение русскоязычных людей, которые, кроме офиса, наверное, уже ничего и не слышали. Слово «контор» вряд ли им знакомо. Да. И потом у конторы ведь есть еще такая коннотация советского стиля, советской эпохи, да, которая во многих случаях не играет удачную роль в судьбе развития слова. Да, то когда я слышу слово «контора», я представляю себе совершенно непрезентабельное помещение. Вот, да, какими-то... за год контора какая-то. Да, дощатые стены, никакой обстановки. Я уж не говорю ни о каком евроремонте, хотя это может быть и неверно. То есть сказать, что слово «контора» симпатичнее, чем слово «офис», вот у меня бы язык не повернулся. При том, что слово «офис» у меня тоже не вызывает никаких таких особых положительных эмоций. Так что в целом Михаил прав, но вот акцент, который сделал Валерий Анатольевич, мне представляется важным. Конечно, контора давным-давно освоена русским языком. Как это по-русски-то? Передо мной лежит письмо от Михайлова, к сожалению, автор подписал только инициалы АЕ, из города Колпашево Томской области, с очень интересным вопросом. Меня поразило то, что нам вот за такие долгие годы существования программы его ни разу не задавали. Письмо немножко пространное, но позволю себе его прочесть практически целиком. Обращаюсь к вам с таким вопросом. Сейчас часто в наших средствах массовой информации пишут и говорят: студент такого-то ПТУ, студенты медицинского училища, совхозы, техникума и так далее. Но в словаре русского языка Ожегова и в словаре русского языка в четырех томах, имеется в виду так называемый малый академический словарь, написано буквально следующее. Студент — это учащийся высшего учебного заведения. Почти такое же определение дает российский энциклопедический словарь издания 2000 года. Студенчество — социально-профессиональная группа, включающая учащихся высших, подчеркнуто нашим корреспондентом, учебных заведений, часть интеллигенции. Буду признателен, если вы разъясните данное определение слова «студент», осталось ли оно в силе или устарело. Да, надо признать, что на наших глазах происходит расширение значения слова «студент», и сейчас студентом называют уже не только учащихся высших учебных заведений, но и, скажем так, мягко всех, кто учится не в школе. Почему это произошло, мне кажется, здесь совпало несколько причин. С одной стороны, перед нами можно считать определенного рода, опять же, семантическая калька из английского языка, где словом «student» называются не только учащиеся студентов, но и вообще все те, которые закончили школу, это может быть учащиеся колледжа и так далее. С другой стороны, думаю, что перед нами пример своего рода проявления языкового вкуса, так как у нас вообще сейчас высшее образование становится едва ли не массовым и всеобщим, то учащиеся других учебных заведений тоже хотят называться соответствующим образом. Более того, ведь когда мы читаем про льготы для школьников и студентов, получается, что люди, которые обучаются в техникумах, колледжах или училищах, как будто бы выпадают отсюда. Поэтому думаю, что перед нами пример расширения значения слова, которое, по-видимому, имеет перспективы существования. То есть, видимо, рано или поздно в словарях будет уточняться, что это студент не только высшего учебного заведения, но и среднего специального, и, быть может, каких-то еще иных форм обучения. Ну и на всякий случай напомню, что, быть может, вот эта вот возможность расширение значения связано и с происхождением слова «студент», которое восходит к латинскому «students», что означает «старающийся». Так что пусть будет так, чтобы уж все, кто закончил школу и получает другое образование, более высокое, тоже будут старающимися студентами. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджеры, ну и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель.